Глава 9. 13 июля 2011 года. Звонок прозвучал в 5 часов утра, вырвав мужчину из только начинающегося сна. Номер телефона был незнакомый, но это было неважно. Позвонить на этот номер могли только избранные. Еще не проснувшись, мужчина нажал на кнопку. Незнакомый голос коротко произнес: «Егерю нужна помощь». Мужчину словно пробило током. Отпихнув льнущую к нему блондинку, он, не отнимая трубку от уха, резко сел. «Где ты?» Говорящий мужчина был лаконичен. Голос отчетливо произнес: «Псковская область, Невельский район, деревня Миллерово, Нефедовы-старшие». Это была та самая деревня, в окрестностях которой год назад нашли джип егеря. В быту Егорова Виктора, капитана в отставке, и его бывшего подчиненного подполковника в отставке Логинова Александра Владимировича. Стерха. Год назад, почти 3 недели, 4 группы спецназа искали егеря. Перетряхнули лес, построили шпану в окрестных городках и поселках, опросили местных стариков, вышли на ментов и криминал, но не нашли практически ничего. Сложилось впечатление, что егерь вышел из машины и растворился в воздухе. Угнать его машину можно было, только утащив эвакуатором. На машине егеря стояли хитрые секретки, поставленные грамотными людьми. Привезенный на место старенький мастер подтвердил: секретку включал хозяин, а машина приехала на место сама. Это был тупик. И вот через год от егеря позвонил человек. В Псковскую область стерх с группой прилетел через 12 часов военно-транспортным бортом. На взлетном поле их уже ждали 2 микроавтобуса и джип с мигалками и военными номерами. Несколько часов местами раздолбанной российской действительностью дороги, пыльный проселок с редкими вкраплениями старого асфальта, и перед глазами стерха раскинулась длинная деревня, зажатая 2 озерами. Нефедовых нашли быстро. Чего их было искать? Полдеревни Нефедовых. А дом старших показал первый же попавшийся мальчишка. Едва машины остановились у нужного дома, стерх вышел из джипа, вошел в калитку и пошел по ухоженной дорожке к старому, но еще крепкому строению. Впрочем, до дома ему было дойти не суждено. Во дворе, за столом под старой раскидистой яблоней, на простой деревянной скамейке сидел Виталий, тот самый человек, который пропал вместе с егерем год назад. Стерх помнил его. Они виделись несколько лет назад и даже катались с ним по Москве, решая некоторые скользкие вопросы их общего с егерем работодателя. Уже подходя к столу, стерх напрягся. Виталий был вооружен, и ствол у него был не один. И хотя руки он держал на столе, стерху сразу бросилась в глаза одна деталь, резанувшая его как клинком. Виталий изменился. Скромный, добродушный, незлобивый белорус исчез. Перед стерхом сидел человек, вчера вернувшийся с войны. Коротко кивнув подполковнику, Виталий взял со своей скамьи странный кожаный ранец, положил перед ним на стол и сказал: «Сначала прочти письмо. Все, что ты увидишь, не розыгрыш». После чего положил сверху ранца большой перевязанный бичевой пакет из плотной серой бумаги и, больше ни слова не говоря, ушел в дом. Читал стерх долго. Читал и рассматривал фото. В пакете их было 12 штук. Фотографии были сделаны ранней весной. Егерь, Виталий, невысокая, очень красивая девушка с заметно выпирающим животом и группа мальчишек и девчонок. Были и мужчины, такие, какими их фотографировали на старых, еще военных фотографиях. Маск-халаты, разгрузки, немецкая форма, немецкие автоматы, СВТ, 3-линейки и немецкие карабины. На автоматах, карабинах и необычной винтовке егеря были навернуты толстые трубы глушителей. У всех на поясах пистолеты и гранаты. Вот только именно эти фотографии были новые, как будто недавно напечатанные. Это не было фотомонтажом. На каждой фотографии рукой егеря были написаны пояснение и дата. 12 апреля 1942 года. Прочитав письмо, Стерх взял рацию и вызвал группу. Он ожидал чего угодно, но только не такого. Малыш, здоровенная двухметровая шпала, один из побратимов егеря, ошеломленно разглядывал фото с улыбающимся другом. Остальные угрюмо молчали. Стерх отдал им письмо. Это было даже не письмо, а послание с объяснениями для всех оставшихся в живых бойцов его группы. То, что касалось лично его, подполковник оставил себе. К блиндажу они приехали ранним утром, разложив палатки на околице и переночевав в них. Вечером ехать к блиндажу не было никакого смысла. В 5 утра к палаткам подошел Виталий, оставив девушку у Нефедовых. Это была та самая красавица, которую Стерх видел на фотографиях. Второй шок подполковник получил от истерических слов малыша. «Стерх! Не было здесь никакого блиндажа. Я сам песок просеивал. Туча привел. Мы здесь все облазили и щупами прошлись. Не было его, чем угодно, клянусь». Содержимое блиндажа удивило еще меньше. 2 разобранных мотоцикла BMW без колясок и пулеметы РПГ МГ Эльгьюиса, немецкие автоматы различных модификаций, ППД и ППШ, пулемет «Максим» и лежащий перед ним «Маузер» в деревянной кобуре. Были здесь 3 линейки и немецкие карабины, СВТ и АВС, парабеллумы и вальтеры, наганы и даже маленький пистолет «Маузер» с перламутровыми накладками на рукояти. Боеприпасы были в комплекте к каждому стволу, хоть сейчас отстреливай. Все, о чем писал егерь, с усмешкой, доступной только ему, даривший подполковнику содержимое предбанника. Его бывший подчиненный прекрасно знал, насколько подполковник падок на стреляющие раритеты. Теперь надо было понять, что со всем этим делать. Содержимое самого блиндажа Виталик показал только одному Стерху. Не скрывать, не прятать все это он совершенно не собирался, сказав фразу, которая поразила подполковника до глубины души. Командир сказал: «Верить тебе, как ему». Эта фраза не только объясняла поведение Виталия, но и слово «командир» было произнесено буднично и обыденно, без напрягов, и очень естественно, что в очередной раз подтверждало подлинность происходящего. Последующие 10 месяцев промелькнули достаточно стремительно. Подполковник давно хотел организовать базу отдыха в Астраханской области, да и место у него было, и не одно. Вечно не хватало то свободных денег, то надежных доверенных людей, поэтому с обустройством и легализацией этой необычной пары проблем не возникло. И Виталий, и Вера, и маленький Виктор, родившийся в положенное ему природой время, переехали на новое место жительства уже в сентябре того же года. Были некоторые сложности с просьбами егеря, но деньги решают, если не все, то очень и очень многое. Так что все возможное было Стерхом сделано. Проблема возникла неожиданно и внутри бывшей группы егеря, а потом перекинулась и дальше. Удержать информацию о необычном происшествии в пределах собственной организации удалось с огромным трудом. Егеря слишком многие знали. Этот ничем не примечательный в быту молодой капитан, лежа в госпитале, выступил так, что о его выходке до сих пор говорили с восторгом, а то и с восхищением. Потеряв в бою половину своей группы и получив пулю в спину, капитан уехал в госпиталь, откуда ожидаемо должен был переместиться в отставку майором с орденом мужества, висящим на парадном мундире, и в просторечии именуемым «мужиком». Дальнейшее Стерх узнал от очевидцев произошедшего. Награждать егеря приехал расфуфыренный штабной генерал в пошитом вручную дорогущем парадном мундире с пятаком прихлебателей и десяткам прикормленных журналистов. Один из старейших московских госпиталей, неплохой госпиталь, но вот апартаменты у него комфортом не блещут, ибо строились они тогда, когда строилось само здание. Зайдя в просторную, но мрачноватую палату, где лежали 4 раненых офицера, генерал столкнулся с медсестрой, несшей кювету с использованными шприцами и градусниками. Нет бы спесивому уродцу извиниться или свести все дело к шутке, так этот генералиссимус сбил медсестру и выматерил ее. Контуженному егерю этого хватило за глаза. Недолго думая, капитан вырубил наиболее ретивых прихлебателей оборзевшего генерала. Причем силу ударов он не дозировал, и двое из них несколько позже переселились в соседние палаты. Взял дико и весь голос верещащего генерала на болевой прием. Дотащил последнего до недалеко располагавшегося туалета и, согнав сидящего на унитазе, как потом оказалось, капитана из соседней палаты, окунул страдальца головой в гуано. Занавес. У капитана была диарея, а в просторечии понос, о чем обалдевший от произошедшего простодушный служака рассказал всему госпиталю и, соответственно, чуть позднее всей стране. Ибо лежали в госпитале представители различных военных округов, а сотовые телефоны к тому времени получили массовое распространение, и уже через пару часов над этим армейским анекдотом ржали все военные нашей немаленькой страны. От трибунала егеря спасло только то, что терять ему было абсолютно нечего. Отставка у него и так была по ранению, а раздувать историю еще больше не стали из-за журналистов. Мимо такого скандала пройти мог только слепо-глухонемой капитан дальнего плавания. Так что в отставку егерь так и ушел капитаном вместо майора, а следом за ним ушли и оборзевшего, жидко обделавшегося генерала, справедливо рассудив, что служить дальше тому будет, мягко говоря, очень сложно. Даже спустя уже почти 10 лет эту историю рассказывали как анекдот, а позывной «Егерь» до сих пор гуляет по войскам и госпиталям. Так выглядело внешне. За кулисами этого театра под названием «Жизнь» все было совсем иначе. Вместе с егерем в отставку ушли еще 1,5 человек во главе со стерхом, а самому подполковнику пришлось раскидать почти 35 тысяч евриков, собранных по всем знакомым, чтобы егерю не навесили 10 лет колонии. Егерь, разумеется, об этом даже не догадывался. Сам стерх очень скоро перестал жалеть об уходе со службы, организовав свою небольшую армию с не менее жесткой структурой и проверенными людьми. Официально организация бывших военных занималась сопровождением разнообразных грузов и частной охранной деятельностью, а неофициально – всей остальной деятельностью, сопряженной с риском для жизни и балансирующей на грани закона и откровенного криминала. Проблема возникла не из-за необычных просьб егеря. С этим как раз проблем не было. Четко проанализировав ситуацию, егерь категорически отрицал возможность своего возвращения и просил лишь выполнить его просьбы. Проблема была в том, что в блиндаж вместе с посылкой егерю собрались безвозвратно загрузиться 12 бойцов спецподразделений. Почти все они знали егеря лично. Идея вырвать гланды через заднепроходное отверстие у Мюллера и Бормана, а по пути вырезать максимальное количество нацистов, окопавшихся в далеких странах, была встречена с одобрением. Да и возможность начать жить в новом мире, помочь родине не наделать ошибок и построить свое государство, захватила всех без исключения. И то, что эта родина находилась в другом мире, офицеров волновало мало. Так уж сложилось, что приходили в организацию стерха в основном люди одинокие и не нашедшие себя в мирной жизни. Были, конечно, исключения, но они только подчеркивали невольные правила, поэтому утихомирить внезапно вскинувшихся военных было достаточно сложно. Но основного масла в огонь подлила неожиданно позвонившая месяц назад Вера, жена Виталика. По звонку, приехав на базу, Стерх неожиданно увидел там малыша, мрачно сидящего на веранде одного из гостевых домиков. Послушав малыша десяток минут, помрачнел и Стерх. Внешне дружная семья Виталика и Веры после рождения ребенка неожиданно развалилась. Вера уже несколько недель в одиночку управлялась со все увеличивающимся хозяйством рыболовно-охотничьей базы, а Виталик гульбанил с родственниками в Беларуси, походя заделав еще одного ребенка случайной подружки. Известие об этом привез малыш, помогающий Вере на базе последние несколько месяцев и ненавязчиво ее опекающий. В результате всего этого Вера, с которой у всех друзей егеря были ровные и дружеские отношения, вдруг заявила, что отправляется обратно. Заявила она это, разумеется, малышу, и достаточно категорично. Пока Стерх разговаривал с малышом, Вера неслышно подошла, села рядом на массивную сосновую скамью и выжидательно посмотрела на примолкнувших мужчин. Стерх давно заметил, что эта совсем юная девушка обладала недюжинной внутренней силой, играючи справляясь с достаточно большим хозяйством рыболовной базы. Руководство шестью седовласыми егерями, самому младшему из которых было сильно за 40, и всем остальным персоналом тоже не доставляло ей никаких хлопот. Вера общалась с людьми мягко, но лентяев на дух не переносила. Видя, что на нее обратили внимание, Вера поученически подняла руку. «Товарищ подполковник, на базе останется Евгений Васильевич с женой и детьми. Мы уже поговорили. Все нормально, они справятся, а мы с сыном домой. Командир нас в обиду не даст». Тут Вера задорно улыбнулась. «Я теперь знаю, как вести такое хозяйство. Мы уже собрались. Спасибо вам за все, а то давайте с нами. Правда, к жизни там вам будет сложно привыкнуть». Только тут Стерх увидел, что за спиной Веры висит детский рюкзачок, в котором, сладко посапывая, спит ее сын. Перехватив его взгляд, Вера улыбнулась опять. «У вас очень удобные вещи. Когда сын за спиной, он всегда молчит. Да и мне так удобнее. Я тоже свою базу собирала. Авиэль будет в восторге от модели одежды и выкроек. Да и вообще, командир был прав. У вас непривычно легко жить. Товарищ полковник, можно мне из моих денег, что командир отдал, купить вещи по моему списку? Там в основном книги, ноутбуки, флешки и жесткие диски». Командир как знал. Стерх молча, как будто впервые увидел, разглядывал Веру. Первым делом, как только они познакомились, девушка попросила его прикрепить к ней учителей, и почти весь этот год училась. Даже лежа в элитном роддоме, она учила английский язык. Обращаться с компьютером и компьютерными программами Вера научилась в самые первые дни своего пребывания, попросив прикрепить к себе грамотного компьютерщика и поначалу здорово удивив этой просьбой Стерха. Теперь он понимал, о чем говорит Вера. Егерь ничего не пустил на самотек, проработав с девушкой различные варианты развития событий. Вера тоже получила жесткие инструкции и четко их соблюдала. Меньше чем за год эта волевая девушка освоила огромный объем знаний и стала классным специалистом практически во всем, к чему прикасалась. Вере не мешали ни беременность, ни рождение ребенка, ни все увеличивающееся хозяйство этого дома отдыха, в котором за последние полгода побывало огромное количество людей. При этом Вера никогда не ошибалась в подборе персонала, в очень короткое время набрав нужных для работы специалистов, а однажды, без согласования с ним, взяла две семьи отставных военных, о которых узнала через знакомых. Оказывается, она специально расспрашивала приезжающих на базу сослуживцев егеря и своими деньгами помогла не одному десятку человек. Сказать, что Веру на базе любили, это не сказать практически ничего. Получается так, что егерь проговорил с ней и такой вариант ее будущей жизни, и у нее всегда оставался запасной выход, а вместе с ней, как собачка на веревочке, собирался уйти малыш, влюбленный в Веру с самого первого дня ее появления в этом мире. Подполковник понимал малыша. Эта белорусская красавица выделялась бы на любом конкурсе красоты, но главное в ней было не красота, внутреннее обаяние или потрясающая работоспособность. Главное было, наверное, то, что в народе называется «светлая душа». Вера могла легко погасить любой возникающий конфликт и походя решить любое дело, казавшееся до этого невыполнимым. Весь последующий месяц прошел в сборах и транспортировке всего того, что заказал егерь в свой новый мир. А заказал он немало. Вера тоже брала с собой полтора десятка титановых контейнеров со своими вещами. Контейнеры были обшиты прочным кевларовым материалом с лямками для удобства транспортировки. Истерх в который раз удивился предприимчивости этой девочки. В контейнерах не оставалось ни сантиметра свободного места. Такой же пуленепробиваемый контейнер был сделан и для веренного сына. Впрочем, оставалось еще одно дело, в котором Стерх с малышом и еще с тремя доверенными людьми занимались уже более 8 месяцев. Поначалу, прочитав о просьбе, Стерх удивился, но потом, изучив архивные материалы по тому времени, подполковник понял своего подчиненного. Егерь просчитывал все варианты развития событий, даже самые негативные. И это была не блажь капитана, а основа выживания всего его отряда. Последний месяц этой необычной просьбы егеря занималось огромное количество людей, и, наконец, совсем недавно просьба была выполнена. Хотя денег, сил, людских ресурсов, а главное, времени она потребовала просто гигантских. Наконец наступил день перехода. Блиндаж был забит под завязку. Пришлось даже заказать легкие сборные стеллажи, чтобы то, что заказал егерь, и брали с собой запасливые бойцы, прошедшие не одну войну, не сваливать кучей, а аккуратно разложить по полкам. Вместе с малышом и Верой с сыном уходили еще 11 человек. Глядя на них, Стерх на мгновение пожалел, что не идет с ними, но, тряхнув головой, отогнал эту крамольную мысль. Его война здесь, и пока она никуда не делась. Занавесив дверной проем камуфлированным пологом и слегка присыпав яму песком, подполковник подошел к озеру и сел у небольшого костерка, разложенного остающимися бойцами. Сон сморил их одновременно. Дочка, Вера проснулась вместе с малышом, головой у него на груди. Она так же, как и все находившиеся в блиндаже люди, уснула почти мгновенно. Рядом с малышом было тепло и уютно. Этот большой, неповоротливый, постоянно смущающийся в ее присутствии парень казался неуклюжим увольнем, пока однажды она не увидела, как малыш тренируется. Глядя на быстрые, четкие, стремительные движения этого мгновенно переменившегося здоровяка, Вера вдруг вспомнила тренировку, которую проводил для них командир в сентябре 41-го года. С того дня она переменила свое отношение к малышу, стала больше ему доверять, как командиру. Впрочем, доверие доверием, но свое решение, сформировавшееся сразу после Нового года, Вера не изменила. Виталик пил и останавливаться не собирался, появляясь на базе крайне редко. А малыш, он малыш и есть. Командир слишком мало о нем рассказывал. Обжигаться еще раз она не хотела. И хотя отношения у них были ровные и дружеские, в последние недели Вера чувствовала фальшь в словах и поступках малыша. Разбираться во всем этом она не собиралась, держа малыша на все увеличивающемся расстоянии. Слишком много работы у нее было перед отъездом. Сейчас малыш, чуть отстранив Веру от проема, взял автомат на изготовку, отодвинул полог, выглянул наружу и замер без движения. Вера, уткнувшись в спину напрягшегося здоровяка, отодвинула его в сторону, протиснулась между ним и просмоленными бревнами проема и увидела фею, наставившую на них стволы двух револьверов с глушителями. Увидев Веру, фея опустила револьверы и коротко сказала: «Здравствуй, дочка». Вскинула взгляд вверх и также коротко приказала: «Свои! Отставить! Держите периметр!» Сверху с крыши блиндажа посыпался песок, прошуршали легкие шаги, и все стихло. «Поторопитесь!» Опять обращаясь к Вере, сказала фея. Никакого удивления от ее появления и появления незнакомого ей человека фея не высказала. «Недалеко упыри. Много. Наши все там. Ты привезла, что командир просил? Проход через болото есть?» Фея говорила короткими фразами, повернувшись в сторону поля и прислушиваясь. «Проход через болото есть», — встрял малыш. «Где егерь?» Вере почудились в голосе малыша игривые нотки. Он иногда таким бывал. В такие минуты ей казалось, что этот здоровяк играется в жизнь, не воспринимает происходящее с ним серьезно. «Я не знаю, где егерь. В лесу, наверное. Здесь нет егеря. Есть командир. Советую запомнить. Где то, что вы привезли?» «Дочка, торопитесь. Времени совсем нет. Тая проводит». Фея отодвинулась в сторону, легко поднялась на ноги, и Вера от неожиданности прижалась к малышу, инстинктивно пытаясь спрятаться за его спиной. В нескольких метрах за феей стоял немецкий ручной пулемет. Вере на мгновение показалось, что у пулемета ее погибшая в 41-м году сестренка, но только на мгновение. Девочка была очень похожа на Катю, но только похожа. Это, конечно же, была не она. Только сейчас Вера услышала, как где-то далеко грохочет гром. Но это был не гром. Это было слышно линию фронта. Внезапно, совсем недалеко, резко и громко ударили пулеметы. Стреляли они недолго, не больше 10 минут, короткими злыми очередями. И утихли так же неожиданно. Вера выбралась из блиндажа, и малыш сразу подал ей контейнер с сыном. Пока ребята будут разгружать блиндаж, следовало его покормить и перепеленать. За этим занятием ее и застал командир с тенью, следующим за ним гномом, феей и еще 3 незнакомыми ей бойцами. «Здравствуй, дочка», — услышала Вера голос, который она узнала бы из тысяч, и, стремительно повернувшись, поразилась перемене, произошедшей с командиром всего только за 1 год. Это, конечно же, был командир. Но, боже, как же он постарел! И шрам на лице появился. Но больше всего Веру поразил его взгляд. Командир смотрел, как будто сквозь нее. Заговорил командир, не с дочкой. «Ты зачем ее привел, малыш? Вас какого хрена сюда принесло? В страйкбол поиграться захотелось, твою же мать! Связать ее не мог и сам там остаться?» И тут же, почти без перехода, принялся отдавать приказания. «Малыш, гарнитуру мне. Берешь 4 броника и вот с этим кадром на опушку. Ты там мои глаза. Надень на всех бронежилеты. Сам никуда не лезь, там заминировано». Мгновенно посерьезневший здоровяк тут же полез обратно в блиндаж. «Гном, с малышом на опушку. Всем срочно сюда. Оставить стрелка и 3 пулеметчика. Ты лично отвечаешь за малыша, хоть задницей его прикрывай». Гном кивнул головой. «Задницей так задницей. В первый раз, что ли? Фея, с ними, потом обратно провожатым. Веди сюда всю группу». Фея шагнула на несколько метров в сторону и присела на песок. Эта суета ее не касалась. Соберутся, отведет. А сейчас чего метаться? «Тая, твои девочки, охранение периметра, охрана дочки. Заберете то, что она отложит в первую очередь». Тая, наоборот, придвинулась поближе к Вере. «Кубик, разгружаешь блиндаж. Старшая по разгрузке дочка. Переносите все к землянке Эстер. Не перепутай контейнеры». Пребывающий в легком шоке молодой крепкий парень, глядящий квадратными глазами на людей, вылезающих из блиндажа, вышел из ступора и, стрельнув глазами в сторону Веры, решительно кивнул. «Рубик, связь со Смирновым. Передай все, что увидел, своим кодом. Самое позднее, через 2 часа, массированный налет по скоплению упырей и краю леса на нашей стороне. Лес бомбить по километру в обе стороны, чтобы все с землей здесь перемешали. Мы натоптали. Пусть на след позже встанут. Все это теперь твоя головная боль, чтобы даже обгорелая спичка не пропала. Разгружайте блиндаж до голых стен. Работайте. Высокий красивый боец, находящийся в не меньшем шоке, чем крепыш, с трудом понял, что ему сказал командир, но энергично кивнул. Похоже, работы у него будет больше всех, и ответственности тоже. «Дочка, отойдем, пошепчемся». Вера послушно пошла за командиром. Им действительно надо было поговорить наедине. Краем глаза Вера заметила, что за ними двинулись 2 девушки. Приказы командира по-прежнему выполняются дословно. Леха. В полку экипаж капитана Тарошина считался везучим. Столько вылетов, сколько было у экипажа Лехи, не сделал ни один из летчиков его выпуска, да еще и без потерь. Экипаж Тарошина был самым опытным и орденоносным. Этот вылет не был бы чем-то примечательным, если бы не странный звонок командира дивизии, про который он случайно узнал у дежурного, странное напутствие командира полка перед вылетом и странно большое истребительное прикрытие. Их 9-ку прикрывали 3 шестерки МИГов, что вообще ни в какие ворота не лезло. Об этом аэродроме не знал никто, так искусно он был замаскирован. Но кроме координат, им дали полную привязку к местности по ориентирам и все данные по аэродрому, который предстояло бомбить эскадрильи. Так что выход на аэродром эскадрильи сделала с точностью до нескольких метров. Экипаж в этот раз спасло очередное чудо. Иначе назвать это было нельзя. Зашли со стороны немцев. Били одним ударом с первого захода. Погода была идеальная, а зенитное прикрытие подход пешек прошляпило. Стрелять немцы начали только тогда, когда самолет был на боевом курсе. А вот дальше все пошло не так. Первый снаряд попал в правый двигатель пешки еще до сброса бомб, и двигатель сразу встал. Второй двигатель заглох сразу после сброса бомб, отчего Леха так и не понял и всего на несколько мгновений растерялся. Этого времени хватило, чтобы потяжелевший и моментально ставший неуправляемым самолет провалился почти до самой земли. Прыгать было поздно, под крыльями были лес и болото, а поле выскочило так неожиданно, что Леха едва успел выпустить шасси и отдать штурвал самолета от себя. Пешка, тяжело подскакивая на неровностях и скрипя всеми своими потрохами, понеслась к лесу и остановилась у самых деревьев, прорубив широкую полосу в густых кустах на опушке. Перевести дух Леха не успел. Едва они со стрелком Васей Костцовым вытащили из самолета штурмана, как вокруг них, как из-под земли, выросли 2 десятка человек. Леха лапнул кобуру, но пистолета там уже не было, а в спину ему уткнулся ствол автомата. Разрешилось все так же быстро, как и произошло. Это были разведчики ОСНАЗа НКВД. Оружие Лехе вернули, еще и автомат немецкий дали. Вывихнутую руку штурману вправили и наложили плотную повязку, а Костцов уже руководил установкой пулеметов, снимаемых с самолета. Происходило все стремительно и практически без слов. Между собой бойцы переговаривались только короткими фразами и жестами. С командиром осназовцев, полковником госбезопасности Егоровым, Леха успел перекинуться только парой фраз, но легче от этого не стало. Сразу после этого его со штурманом Женей Олейником отвели в лес и передали молодому капитану госбезопасности, взявшего у них подписку о неразглашении государственной тайны. Это в тылу у немцев? Но окончательно прибило Леху с Женькой последняя фраза капитана, сказанная им с неведомым летчиком тоской. «Ох, летуны! Добавили вы мне проблем! Расстрелять вас, что ли, чтобы не мучиться?» И, глядя в моментально побледневшие физиономии летчиков, тяжело вздохнув, добавил: «Ладно, живите пока. Но вы теперь с нами надолго». как бы не навсегда. Капитан минуту помолчал, мрачно разглядывая экипаж, как будто сомневался в своем решении и приказал высокому белобрысому парню: «Погранец, прикрепи к ним бойца, пусть объяснит, куда попали». Только после того, как боец, совсем молоденький мальчишка с замотанной свежим бинтом левой ладонью, закончил говорить, Леха понял, что они действительно сильно попали. Это был знаменитый на всю страну диверсионный отряд второго, про который несколько месяцев назад очень много и восторженно писали все газеты, а полковник госбезопасности, высокий, седой, усталый мужик со шрамом на лице, одетый так же, как и все его бойцы, в абсолютно незнакомую летчикам форму, был тот самый второй. Разместили летчиков недалеко от землянки радистов и сразу припрягли к работе по кухне, на которой периодически появлялись и бойцы отряда. Но основной шок от увиденного летчики получили через 2 дня, когда они встретились с другими бойцами отряда второго. Произошло это ранним утром 13 июля. Появились эти бойцы неожиданно. Леха вообще заметил, что ходят все в отряде совсем не так, как привыкли летчики, и ведут себя не так, как в армии. Не было слышно шуток, смеха, громких разговоров. Все приказания выполнялись только бегом, а если бойцы передвигались шагом, то практически не слышно. Вот и эти 12 призраков выросли рядом практически ниоткуда. Разного возраста, но все очень сильные, обвешанные различным снаряжением бойцы поражали своим внешним видом. Лехе показалось сначала, что все они братья, настолько неуловимо они были похожи друг на друга. Необычные каски, широкие очки и полумаски, закрывающие лица, кожаные перчатки из тончайшей кожи с маленькими дырочками на запястьях, непривычная форма со множеством карманов, невиданное никем из летчиков оружие и тяжелые бронежилеты, которые приказали надеть и им троим. С ними пришел и Вася, вместе с бойцами второго, притащившими целую гору различных контейнеров, удобных ранцев и очень необычного оружия. Наверное, это все-таки было оружие. Но что это за оружие, они так и не поняли. Потом Леху и Васю загрузили тяжелыми рюкзаками с металлическими контейнерами, а Женьке с его вывихнутой рукой дали контейнер полегче, но тоже с широкими и удобными лямками. Васю бойцы уже обозвали стрелком и иначе к нему не обращались. Отряд готовился к маршу, только ни Леха, ни Женька, изучившие окрестности по карте как свои 5 пальцев, не понимали, куда. Здесь были сплошные топи. Эти болота на всех картах были обозначены как непроходимые. «Гном, я всегда знал, что командир необычный человек. Сколько всего он знал и как нас учил. После появления разведчиков из центра на нас вдруг пролился дождь наград. Ордена получили все в отряде. Я целых 3 ордена и медаль. Я же все время был с командиром и сержем. Награды мне свалились ни за что, а командир так и ходил в своем старом маск-халате без единого знака отличия за все, что он сделал. Я знал, что командир необычен, но не думал, что настолько. То, что произошло сегодня, не укладывается у меня в голове, и я все время пытаюсь смотреть на этого малыша, который чуть ли не в 2 раза больше меня. Такого же, как и командир, спокойного, уравновешенного, бесстрашно разглядывающего лес на противоположной стороне поля в маленький необычный бинокль и первым заметившего минометы, которые попробовали поставить упыри. Целеуказание он дал непривычно, но очень точно, по пути объяснив, что означают его слова «минометы на 13 часов». Из 4-го пулемета он стрелял сам, побрив кусты на противоположной стороне поля. Не хотел бы я оказаться там, куда стрелял этот малыш. Живых там точно не осталось. Отстрелялись, и малыш приказал отходить, бросив пулеметы, и сказав, что снайпер появился. Сказал еще, что командир приказал, но я уже ничему не удивлялся. Пуля попала мне в спину, уже когда мы за деревьями скрылись. Как лошадь легнула. Я прям под ноги малышу улетел. Не было бы на мне этой тяжелой штуки, которую он броником назвал, там бы я и остался. А так только синяк набило, и ребра болят. Вещь, как командир говорит. Я в этом бронике теперь точно жить буду. Да, дали мне мои побратимы угля. Мелкого, но до того места, до которого гном при ударе дотягивается, короче. Всем по пояс будет. Много, в общем. Додумались же, ёрш, вашу мать! Думал я, глядя на сияющие рожи своих друзей. Блинчики-оладушки! Что же мне теперь делать-то? Мать тиху! Сами залезли, сами отдувайтесь. Не буду я менять свой план. С учетом разворачивающейся совсем недалеко от нас грандиозной облавы, это просто опасно. Я уже поговорил с дочкой, забрал все, что мне необходимо в первую очередь, и, состыковав ее с Виэлем, загрузил учетом и распределением всего привезенного хозяйства. Главное, что пакет от стерха я получил не распечатанным, а значит, о моей задумке никто ничего не знает. Отправляя год назад своих друзей домой, в дополнение ко всем своим просьбам, я попросил своего командира найти мне дорогу через это огромное болото, а лучше не одну, хорошо осознавая, что это может быть единственным выходом отсюда. Сейчас это действительно единственная дорога. Спасибо капитану Тарошину с его подбитым железом и везучим экипажем. Свалившаяся нам на голову пешка и истерические радиограммы ошизевшего от увиденного Рубика собрали к этому лесу упырей со всей округи. Правда, до этого за очень короткое время мне удалось не только выбить всех загонщиков, но и массированным налетом разогнать всех охранников на стройке рядом и добить аэродром Выдрицы. Сделал я это специально. Летающие над головой юнкерсы мне были совершенно ни к чему, а от карателей я планировал оторваться по болоту. Поняв, что в этом лесу сидят партизаны, немцы стянули сюда дополнительные силы, которые пока скапливались за лесом. На перегруппировку немцам понадобится минимум несколько часов. Заодно они перекроют нам все сухие пути отхода, а для этого им надо будет отправить крупные отряды в лес, охватывая нас со всех сторон, кроме болота. Слева это сделать невероятно сложно. Лес плавно переходит в непроходимую топь. Справа, прямо в лесу, длинное, километров 3, озеро с сильно заболоченными берегами. Остается только в лоб. Только вот прямо сейчас Рубик передаст Смирнову все, что увидел. Тот сгонит в наш район всю фронтовую кавалерию и снесет всех наших преследователей, а заодно разнесет аэродром в Даугавпилсе и два полевых аэродрома подскока, обнаруженные в свое время неутомимым погранцом. В последующие несколько дней Смирнов будет чистить небо от самолетов-разведчиков противника, даже не подозревая, что они мне совершенно не мешают. Двигаться днем я не собираюсь. Стерх передал мне достаточное количество приборов ночного видения, тепловизоры и несколько очень подробных карт. К тому же, и этого я совершенно не ожидал, Хаски, который пробивал дорогу через болото, перешел сюда и уже сейчас привязывается к местности. Через 40 минут после того, как место стоянки покинул последний боец моего отряда и на лес упала первая серия бомб, я нажал на кнопку радиовзрывателя, и в лесу раздался мощный, перекрывший все звуки взрыв. Блиндаж перестал существовать как таковой. Почти 300 килограммов тротила, заложенного стерхом под полы всех трех помещений, разметали блиндаж по округе. Мне пришлось использовать свою страховку, которую стерх приготовил по моей просьбе. Меня можно было бы назвать параноиком, но это было осознанное решение, причем не только мое, но и стерха. Дело было не только во мне, стерхе, Смирнове или руководстве этой страны. Дело было в моем мире, распространении в нем информации и Виталике. По пьяни он мог проговориться, и уже почти наверняка проговорился, так что убирать его было поздно. Стерх только на короткое время нейтрализовал его, загнав на полгода в психушку под чужим именем. Именно поэтому Виталик не появился к переходу. Причем диагноз у него — белочка. С фашистами он на улице по пьяни воевал, размахивая стартовым пистолетом. Странно, что после той химии, которую ему в водку сыпанули, он Сталина не увидел и Берии с Жуковым совета не давал. К кому ушла информация, Стерх не знал и распространение ее не контролировал. Так что обрубить все концы таким образом было единственным верным решением. Впрочем, это были либо бандиты, либо КГБ Беларуси. Слишком сильно Виталик сорил на родине деньгами. На большие бабки всегда собирается всяческая нечисть. А так, к Стерху никаких претензий. «Девочка Вера?» «Да, была такая. Хорошая девочка. Уехала она с каким-то мужиком. Здесь они и познакомились. Виталик, конечно, видел два раза этого алканавта. Блиндаж в Невельском районе? А где это?» «Где наша база, а где Псковская область?» «Виталик сказал?» «Так он у нас на базе марсиан ловил. Правда, не поймал. А как он про фашистов рассказывал? Прямо заслушаться можно было. Видимо, поэтому от него жена сбежала». «Егерь? Какой?» «У нас их 6 штук, всех возрастов. Еще и егерята подрастают обоих полов». «Ах, Егоров! Так бы сразу и сказали. Пропал он! 2 года уже как пропал. Как раз где-то там его джип нашли. Хороший был мужик». «Послушайте, а может, это ваш Виталий Егорова грохнул? Они же всегда вместе ездили. Найдете его, сообщите нам. Мы этого Виталия тоже очень хотим видеть». Чего-чего, а правдивых свидетельских показаний на базе можно 1-2 собрать от самых разных людей всех возрастов. Причем девочку Веру и ее сына будут хвалить, а над Виталиком откровенно глумиться. «Надавить на Стерха? Не смешите мои тапочки. Стерх сам на кого угодно надавит до кровавых соплей. Единственным минусом было наличие блиндажа, к которому Виталик приведет своих новых друзей. С другой стороны, появление у меня груза, заказанного мной, я еще мог бы скрыть, ровно как и наличие одной дочки с сыном. А вот появление 10 слишком своих друзей в полном облачении и вооружении я никак не скрыл бы от Рубика and Company. Как отреагирует Сталин на возможность прямой связи с нашим миром, я предсказывать не берусь. А так, случайная бомба и привет родителям. Чего только на войне не бывает. Сейчас еще упыри там потопчутся, а потом фронт пройдет, и чекисты вообще никаких следов не найдут. В этом случае ценность компании моих друзей многократно повышается, а информация, которую по моим спискам переправили мне дочка и Стерх, становится значительно дороже бриллиантов по весу. Одно видео 20-го съезда партии, в котором Хрущев культ личности Сталина развенчал, чего стоит. Информация у меня просто немерена. 10 жестких дисков, 10 флешек и 40 ноутов. Вся мудрость моего мира, начиная с начала 20 века. Хорошо программисты Стерха поработали. Все по годам и странам разложено. Все упаковано в водонепроницаемые титановые контейнеры и многократно проверено умницей дочкой.